Глава 40. Самое ценное. В последнюю неделю перед каникулами все защищали свои проекты. Когда очередь дошла до меня, я понял, что ужасно волнуюсь. Поэтому я долго не мог ничего сказать, и все даже начали смеяться. Но учительница шикнула и подбодрила меня. «Давай, Марк, не робей, у тебя все получится». Она выключила свет, и на экране появился первый слайд моей презентации. Сначала я рассказал о том, как в прошлом году нашел Йохана. А потом, как мы с Жан-Пьером начали думать про поиски его Я снова запутался в этих «пра». «Дедушки». Я сам не заметил, как прошел целый урок. И мои одноклассники тоже, потому что они не вскочили, как обычно, чтобы бежать на перемену, а стали просить учительницу, чтобы она разрешила мне закончить. И тогда учительница сказала, что на следующем уроке я смогу рассказать продолжение. И я рассказал про Франсуа, и про девицу, и про письмо, и про наше путешествие, и про клад. И даже показал фотографию сундука, который теперь лежал у бабушки в шкафу вместе со старыми письмами и фотоальбомом. Когда я закончил, сначала было очень тихо. А потом все начали хлопать, и мне даже стало не по себе, потому что до этого никто в классе не обращал на меня никакого внимания. А после урока ко мне подошел один одноклассник, с которым мы раньше вообще никогда не разговаривали. «Чел, ну ты крутой!» И он хлопнул меня по плечу. «Хочешь потом с нами затусить в песочнице?» «Песочнице?» – удивился я. «Ну ты что, не знаешь места за школой, где все гуляют после уроков?» «Нет». «Блин, чел, ну ты даешь!» «Спасибо, но я потом домой, может, как-нибудь в другой раз». Я вышел из школы. И вдруг понял, что уже через неделю начнутся каникулы. Но я даже не знал, радоваться этому или нет. С одной стороны, школа закончится. С другой, наверняка меня снова сошлют вместе с бабушкой к огурцам. Но вдруг я заметил, что мысль о том, что мы с бабушкой поедем на дачу, уже не кажется мне такой ужасной. Наоборот, я как будто бы даже этого хотел. И еще я хотел, чтобы туда приехала мама и Макс, и Маруся. Я представил себе, как мы сидим на террасе и пьем чай с мятой, и едим вишневый пирог. И почувствовал, что внутри у меня снова стало очень тепло. Точно так же, как когда Маруся на меня в первый раз посмотрела. И тут я понял, что Корот прав. Потому что самое ценное – это семья и любовь. И еще память. Это была книга Анны Красильщик «Тайна месье Коротта». Спасибо, что послушали ее с нами. А еще спасибо издательству «Белая ворона» за то, что предоставили нам эту запись. В «Гусь-гусе» есть и другие замечательные аудиокниги. Очень рекомендую послушать «Летучего дедушку» Дмитрия Альшанского или «Канатоходца» Нины Дашевской.